Генерал слегка усмехнулся той усмешкой, в которой чувствуется как будто и иронии немножко, а больше сожаления. «Вот где глупый запирается, тогда как я сию же минуту могу раздавить его неопровержимыми доказательствами». И он вынул из кармана ключ, отпер ящик стола и достал оттуда пачку бумаг, обернутую в серо-казенный лист папки с печатной надписью «Дело». «Вам не знакомы эти бумаги?» «Совершенно незнакомы». «А эти письма?» «В первый раз вижу. Будто, ну, я напомню вам их содержание». Он развернул одно из писем и стал читать. «Дело наше двигается. Польские братья работают неутомимо. Надо, чтобы все поднялось одновременно, разом, и мы победили. Уведомьте, как шла наша агитация в Сибири. Надобно по-прежнему действовать, а вам это удобнее, чем кому-либо. Действуйте, действуйте и действуйте. Письмо это вам передаст З. Рекомендую вам его как надежного члена и товарища. Передайте ему на словах о результатах вашей последней поездки». Бероев слушал и не верил ушам своим. «Я ничего не понимаю», — как бы про себя прошептал он в недоумении, пожав плечами. «Не понимаете?» — быстро вскинул на него генерал свои острые взоры. «Ну а это?» — и он развернул другое. «Переписывать неудобно, да и небезопасно. При том же это будет слишком медленно, а дело не ждет. Нам надо скорей-скорей. Надо распустить как можно более экземпляров. Постарайтесь лучше добыть литографический камень. М доставит вам к нему всю необходимую принадлежность и начинайте работать вместе». «Это тоже незнакомо?» — спросил генерал по прочтении. «Вполне», — ответил Бероев. «А литеры З и М?» Тот, недоумевая, пожал плечами. Брови его собеседника сурово сдвинулись, но голос остался все так же тих, только сделался как будто еще тверже и металличнее. «Послушайте, господин Бероев, что это, насмешка?» «Насмешка?» — изумленно повторил арестованный и с гордым достоинством отрицательно покачал головой. «Все эти вещи найдены, однако, у вас в квартире», — продолжал тот. «При мне», — подтвердил Бероев. «Но как они туда попали, не понимаю». «Послушайте, милостивый государь», — перебил его генерал, нетерпеливо сжимая зубами свою сигару, «если вы намерены разыграть со мною комедию запирательства, то...» «Комедию запирательства?» — перебил его, в свою очередь, Бероев. «Для чего?» — вопрос. «Это было бы уже совсем глупо. Я привык несколько более уважать себя для того, чтобы запираться перед кем бы то ни было и в чем бы то ни было». «И однако ж?» «И однако ж должен повторить все то, что и до сих пор говорил. Более у меня нет оправданий. Скажу только одно, что все это дело — гнусная интрига против меня. Интрига, которую ведет слишком сильная рука, но я еще поборюсь с нею. И вы тоже, надеюсь, узнаете ее». Генерал сделал нетерпеливое движение. Ему, очевидно, казалось, что Бероев заговаривает не о том, о чем следует, и даже чуть ли не начинает вилять в стороны, дерзко путать нечто вовсе не идущее к делу. Система, которую генералу случалось иногда наблюдать в подобных казусах. И потому он перебил своего ответчика. «Вам не угодно иначе отвечать на мои прямые вопросы?» «Я отвечал уже», — спокойно возразил Бероев. Генерал взглянул на свои часы. Он, по-видимому, куда-то торопился, потому что и прежде, во время этого допроса, раза два уже взглядывал на циферблат и затем громко позвонил в изящный бронзовый колокольчик. В дверях почтительно остановился молодой офицер в дежурной форме. «Можете вести», — отнесся к нему начальник, вскинув глазами на Бероева. «Слушаю, ваше превосходительство». «Ступайте», — проговорил он, обращаясь к арестованному. Бероев замедлился на мгновение в глубоком и грустном раздумии. «Генерал», — сказал он тихо и как-то понуро потупясь в землю, «вы, конечно, знаете, что с моей женой». «Знаю, ну-с». «Могу я уведомить ее о себе, успокоить хоть несколько?» «Нет-с». Бероев больно закусил губу и, круто повернувшись, поспешными шагами вышел из комнаты. В лице его в это мгновение было слишком много горя и боли душевной. Генерал смотрел ему вслед. Ни одно движение арестанта, ни один мускул его лица, казалось, не ускользнули от этого проницательного взора. Когда дверь осторожно затворилась за вышедшим Бероевым, генерал раздумчиво перелистал бумаги, пересмотрел только что прочтенные им письма и еще раздумчивее зашагал по кабинету. «Хм», — размышлял он сам собою, — «странно одно тут. Все эти бумаги писаны, очевидно, не его рукою. Ни одного подозрительного письма или каких-нибудь бумаг его руки решительно не найдено. В прежних и других делах по сверке тоже не оказалось. Стало быть, в тех, кажись, не замешан. Странно». И вслед за этим размышлением, походив еще с минуту среди каких-то внутренних колебаний, он снова позвонил в колокольчик. «Объявите Бероеву, что он может написать письмо, не касаясь главной сущности своего дела», — сказал он вошедшему офицеру. «Только немедленно же передайте это письмо по назначению. Пусть там доложат мне о нем сегодня же». Офицер почтительно звякнул шпорами, и затем он в одну дверь, генерал в другую.